Легко. Я, по сути, уже поэт, мне осталось только стать политиком. Это высказывание вновь вызвало всеобщие улыбки. Тем временем я собрался и громко продекламировал. Обеих вас я видел вместе, и всю тебя узнал я в ней. Та ж взоров тихость, нежность гласа, та ж прелесть утреннего часа, что веяло с главы твоей. И все, как в зеркале волшебном, все обозначилось вновь. Минувших дней печаль и радость, твоя утраченная младость, моя погибшая любовь. Девчонки молчали, прислуга молчала, рабы молчали, и даже пара зевак, болтающих в стороне, вдруг стихла. «Это было очень красиво», — сказала девушка в зеленой тунике. «Твои стихи даже лучше, чем у Гнея Неве. Гней Невий, известный древнеримский поэт. Как тебя зовут?» «Благодарю. Приятно слышать. Я сын Патриция Луция Корнелия, Сула, а вы?» «Я Юлила, а мою сестру звать Юлия. Мы дочери Патриция Гая Юлия Цезаря. Очень приятно. Скажите, Сула, а почему вы хотите стать политиком?» «Да не хочу я быть политиком», просто тупо вырвалось, как и это стихотворение от Федора Тютчева, думалось мне. Сам же ответил: «Плох тот солдат, кто не мечтает быть генералом». И вновь вокруг все засмеялись. «Мы рады были познакомиться с будущим политиком, Сула, взаимно. Вы еще непременно услышите обо мне. Я шел домой и все думал, что это вообще было. Я что, флиртовал с малолетками? Да, они мои сверстницы. Юлила, наверное, даже постарше будет. Ей, может, 13-14, а ее сестре лет 12, хотя кто их точно знает. В мое время девушкам такой вопрос задавать нельзя, а тут еще не разобрался во всех тонкостях. Но дело не в этом, кажется, я флиртовал. Глупость какая, в прежней жизни за мной такого не наблюдалось. Осмелел я, что ли? Рим на меня как-то странно влияет, хотя тут все ненормально. Еще и драка с легионерами так и не понял, что произошло. Ладно, выяснил, что этот мир не игра, не открываются тут никакие инвентари и уровни, или я их просто не вижу. Один черт, доказательств, что я в игре, нет, будем отталкиваться от данного факта. Зато точно есть другой факт, мое умение драться. Если этот навык достался от моей последней игры Assassin's Creed, то супер, я ниндзя, всех нагну. Да, прямо настроение поднялось. Жаль, правда, что тогда во что-нибудь магическое не играл. Вот думал же Гарри Поттера начать. Сейчас бы плазменными шарами швырялся. Эх, вот, теперь узнаю себя прошлого. Снова сделал и пожалел, глупая привычка. В таверне, в укромном уголке Авлтулли и Антигон сидели за ужином и вновь разбирали последнее дело. Приглушенный свет, отдаленные невнятные разговоры, а главное хорошее фалернское вино, крепкое белое вино в Древнем Риме, стоило в 4 раза дороже обычного, весьма способствовало деловой беседе. Итак, Антигон, этой ночью было ясно, что ничего толком не ясно. Понял только, что ты настоял дать Сулле 15 динариев. Сумма, конечно, не очень высокая, но все же это мелкий пацан и его первое дело, где он всего лишь стоял на стреме. Сулла работает в таверне за 7 динариев в месяц, а тут такое. Теперь мне, что каждый раз ему столько давать, что другие будут говорить. Брось, Авл, ты меня знаешь. Я за свои слова отвечаю и каждому готов обосновать. Пацан вырубил 2 легионеров с топорами, а это, чего-то стоит. Если бы они нас встретили, то готов поставить на кон то, что нам бы точно кровь пустили. Он к тому же не убежал, не струсил, настоящий боец. Ему не могли помочь, была такая мысль. Но что-то не бьется. Зачем кому-то вырубать легионеров, а потом отпускать нас? Бред какой-то. Должно быть так. Если бы даже была другая банда, то вас бы тогда однозначно встретили. А я про что? Странно, конечно. Он что на самом деле такой сильный, как там себя на кухне показывает? Даит его знает, Антигон. Нет, я видел, конечно, что он мешки с мукой или крупой легко таскал, по 2-3 штуки, бывало, за раз мы еще тогда с Квинтом этот момент обсуждали, как так вышло, что сын Патриция такой сильный, но тут полицейские, а не мешки. Слушай, так может это его папаша и научил, как его там, Лукреций Корнелий, так он же алкаш, так и что алкаш, раньше же Лукреций кем-то служил, он вроде как был членом жреческой коллегии Авгуров, Авгур, член почетной римской жреческой коллегии, выполнявший официальные государственные гадания для предсказания исхода тех или иных мероприятий по ряду природных признаков, поведению, полету и крикам птиц. Да ты, должно быть, шутишь, Авгуром, это же почетная пожизненная должность, как он ее потерял. Там какая-то мутная история. Полагаю, тупо не поделился. Деньги Авгура нехило так поднимают. Так он из-за этого, что ли, не просыхает. Скорее всего, с такой должности полетел, страдает бедненький. Не смог взять себя в руки. Получается слабак. Чем выше залезешь, тем больнее падать, Антигон. Это мы с тобой люди простые, нам лететь вниз особо некуда. Так, только если горло перережут или еще что хуже. Это да, так это все равно не объясняет, что его сын, такой крутой боец. Почему же, вполне объясняет. Ты мне, признаться, только что открыл глаза. Как это, отец, жрец, а не воин? Как он мог такому научить сына? Луций Корнелий мог быть обучен военному делу своим отцом. Чего? Да, Антигон, все верно. Отец Луция был наместником Сицилии и водил дружбу с Митридатом, царем Понтийского царства в Малой Азии. Естественно, как наместник, он имел напрямую отношение к военному делу, не говоря уж о том, что тот явно позаботился о воспитании собственного сына. Так получается, Луций Корнелий по-настоящему потерял все, а я про что? Сам подумай, какие деньги у них раньше водились. Корнелий, это один из древнейших римских родов, в голове не укладывается. Именно, отец нашего Сулы спустил все состояние или явно близок к этому. Его сын работает в таверне, а ему плевать, это же позор для патрициев. То-то я смотрю, Авл, ты постоянно анекдоты травишь насчет патрициев при нашем пацане. Ха-ха-ха, грешен, эти патриции мне в свое время много крови попили. Но признаюсь, я взял на работу Сулу из-за того, что он патриций, ничего не понял. А смысл? Смысл есть, точнее, пока его нет, но в будущем возможно. Патриции обладают преимуществом при занятии государственных должностей, они имеют доступ во многие сильные дома, в случае чего можно будет со временем придумать какую-нибудь схему и действовать либо через пацана, а на крайние варианты его отца. Умно, Авл, не зря ты босс. А ты что думал, Антигон, как я, по-твоему, всего этого добился, будучи плебеем? Собственная таверна, организация коллегий. Коллегии в Древнем Риме представляли собой гильдии, общественные клубы или погребальные общества. На практике они являлись организациями местных деловых людей и даже криминала, которые имели меркантильный или даже криминальный интерес в данном городском районе. Пока мы, конечно, слабы, даже в нашем районе Субури тяжеловато приходится. Конкуренция от других банд сильная, но расти есть куда. Надо набирать бойцов, чтобы увеличить территорию влияния. Для роста коллегии нужны деньги, а для того, чтобы было больше динариев, нужно проворачивать дела. Но скажу одно, Антигон, чтобы получить по-настоящему большую силу, надо идти во власть, искать связи со знатью. Теперь окончательно понятно насчет Сулы, он так один из возможных вариантов. Хотя, признаюсь, это его участие в ночной акции меня несколько сбило с толку. Не тебя одного, Авл, не тебя одного. Остановимся на том, что все-таки его действительно обучал отец или нанял для него кого-то. По ходу дела тут такая же ситуация, как с его грамотностью. А что там с ней? Да он выделывался и говорил, что за месяц ее освоил. Такое вообще возможно? Разумеется, нет. Люди годами выучить не могут, а тут этот пацан самостоятельно за месяц. Веришь в такое? Не очень как-то. То-то, правильно люди говорили про Сулу, что он вроде как слабоумный, все постоянно забывает и тупит. Сейчас тоже к этому склоняюсь, тут не понял. Ну смотри, Антигон, представь, ты крутой боец, что может голыми руками опрокидывать легионеров, вооруженных топорами. И что отсюда следует? А то и следует, зачем тебе тогда с такими навыками устраиваться в таверну за 7 динариев. Самому за ночь можно поднять кучу денег, тогда он точно слабоумный. Видать, раз мозгов мало, то природа силой и наградила. Я про то и говорю. Так как с ним дальше будем работать, как прежде, постепенно будем привлекать на более серьезные роли. К тому же выгодно, что Сула мелкий, от него такой прыти никто не ожидает, что очень удобно. Раз он такой серьезный боец, то будем это использовать. Глава 5. Утро. Привычно потягиваюсь на кровати. Будильника нет, но мои биологические часы научились точно отмерять время. С последним, кстати, в Риме большие проблемы. Для определения времени днем использовали в основном солнечные часы. На форуме стояло огромное стело, от которой шла тень. В качестве циферблата выступал солнечный меридиан, который был поделен на 12 секторов разной длины. Время определялось по величине отбрасываемой с тела тени. Как ни странно, показываемое время было довольно точное, и поскольку часов дома почти ни у кого не было, рабы часто бегали в центр города, чтобы потом доложить хозяевам, который час. Меня же данная ситуация лишь радовала. На работе из прежней жизни нельзя было опаздывать ни на минуту, что крайне раздражало мою свободолюбивую натуру. Так что спасибо Риму за отсутствие нормальных часов, а еще за наличие весьма неплохих книг. Первоначально я страдал из-за отсутствия интернета, но потом нашел, чем компенсировать его недоступность. Книги. Если бы не они, то моя жизнь бы превратилась тут в настоящий ад. Человеку 21 нестерпимо хочется получать информацию и, конечно же, в Риме единственная возможность для этого книги. Любимые Плафт, Теренций, Андроник, Неви уютно расположились на полке рядом с моей кроватью. Римские книги изготавливались из папируса и имели форму свитков, навернутых на палки с утолщенными концами. На верхнем их конце прикреплялся ярлычок с обозначением заглавия, который высовывался из кожаного футляра, что-то вроде современного переплета. Читать их было счастьем, они описывали римскую жизнь во всех красках. Я грустил, смеялся, злился вместе с ними, и в этот момент по-настоящему чувствовал себя счастливым. Книги были дорогими, но выбора не было, без них было бы совсем тяжко. Прошло уже больше 3 лет с момента моего появления в Древнем Риме. Не все было гладко, но мне стало казаться, что я вроде как начинаю привыкать. За это время сделал немало. Выучил греческий, как оказалось, здесь он очень распространен и опять же много книг на этом языке, постоянно практиковался в воинском деле, хотя, наверное, лучше сказать, проверял на практике свои способности, накопил чуть больше 500 динариев, спрятал их в комоде в потайном дне. Обстановка в доме, правда, ухудшилась. Отец продал рабыню и теперь ходит есть пить в кабаки. Иногда он вообще не возвращается домой. Впрочем, мне все равно, лишь бы меня не трогал, а поесть я могу и на работе. Последнее, кстати, тоже большой радости не приносит, моя роль в преступных делах заметно увеличилась. Уже пришлось принять прямое участие в грабежах, разбое и просто воровстве, докатился, самому себе становлюсь неприятен. Единственное, от чего воздерживаюсь, так это от убийства. Впрочем, этим я так понимаю, там занимается охранник с огромным шрамом на лице, адамант. Убийство же в стычках с другими бандами или при разбое, никто в коллегии даже за убийство и не считает. Говорят, так получилось, специально не хотели, защищались и прочее. Другое дело наш киллер. Парни его боятся, жилистый, здоровый, в бывшем воин и даже гладиатор, а теперь еще и профессиональный убийца. Именно он принимал заказы на самую опасную и грязную работу. Стоишь с ним рядом и чувствуешь, что этот может спокойно зарезать и даже не моргнуть, неприятное ощущение. Надеюсь, никогда с ним не придется столкнуться на работе. И вообще, надо с этими преступлениями кончать. Поставил себе цель собрать 700 динариев к совершеннолетию и бежать из Рима. В гробу я видел всю эту банду Эвлайпиенчугу отца. Сбегу куда-нибудь на окраину Римской республики и сниму там себе квартиру в Инсуле. Буду работать каким-нибудь писарем или мелким чиновником, и тогда, наконец, придет нормальная жизнь. Эх, около года осталось до совершеннолетия, а пока придется торчать в таверне. К слову, о последней, туда уже пора собираться. Работа в Орле шла спокойно. За 3 года успел научиться всему. Убираться в заведении, помогать в готовке, разносить еду, принимать товары и еще много чего. Тут меня уже нечем было удивить и, как оказалось, данная ситуация тоже имела свои следствия. Во время обеденного перерыва мой непосредственный начальник, 19-летний Тирон, неожиданно позвал меня за отдельный стол и завел со мной следующий разговор. «Авл хочет поставить тебя на мое место. Ты уже знаешь всю работу, проблем не должно быть. Тебе просто надо будет распределять обязанности наших парней и будущих новичков, а также контролировать их выполнение. Придется теснее работать с хозяином. Не шутишь? Это очень неожиданно. А ты что, увольняешься?» – спросил я удивленно. «Отсюда? Да ты сам шутишь, Сула. Из таверны не уходит по своей воле. Как не уходит? Давай не придуривайся, Сула. Ты понял, мы все повязаны. Да и никто не хочет отсюда уходить. Где еще такие деньги поднимешь? Если только в других коллегиях, но это вряд ли, там будут смотреть подозрительно и не факт, что вообще возьмут. Я ухожу в охранники, Авл сказал, что теперь может меня взять. Тогда поздравляю, ты на самом деле здоровым стал. Помню, как я пришел сюда, тогда худеньким был. Конечно, я был тощим. Все из-за отца. У нас в доме даже жрать толком нет. Здесь можно нормально питаться. Цени это, Сула. Ты не представляешь, как тебе повезло тут оказаться. А почему у тебя дома проблема с едой? У меня проблема не с домом, а с отцом. Он пошел в клиенты. Клиент, в Древнем Риме свободный гражданин, отдавшийся в покровительство патрона и находящийся от него в зависимости. Клиентом, так, он получается лично работает на кого-то из знати. Работает лично, слова-то какие. Все пытаешься подражать взрослым, никак не можешь поумнеть ты, Сула. То, что говоришь, как 40-летний патриций еще не делает тебя им. Но да ладно, тебя уже не исправить. Так вот, маленький патриций, слушай и вникай. Быть клиентом — это полный отстой. В каком плане отстой? Во всех планах. Отец встает рано утром и в темноте, по грязи тащится в другой конец города к своему господину, чтобы поприветствовать того с добрым утром. Что? Серьезно? Более чем. Ладно бы только это, но нет же. Когда он приходит к своему патрону, то в прихожей обычно уже стоит целая толпа таких же горемык. Входа в атриум клиенты добиваются лестью и заискиванием перед рабом, который ведает пропуском. Перед рабом, именно. Представляешь, какой позор. Свободный человек должен унижаться перед рабом. А кроме того, господин, если не в духе или не может отойти от вчерашней пьянки, то просто велит прогнать клиентов. Если у патрона плохое настроение, то он толком даже не здоровается. Но черт с ним, такое бывает нечасто. Да, если патрон в добром настроении, то он действительно может пожать каждому руку и поцеловать. Не надо кривить лицо, Сула. Все тут знают насчет твоего идиотского отношения к поцелуям. Ну ладно ты, все привыкли к твоим странностям, но патрон, нормальный римлянин. Да что опять не так с этими поцелуями? Сказал же, что целоваться в губы, это не гигиенично. К тому же есть женщины, зачем целоваться с мужчинами? Я и так целуюсь в щеки. Вот что с тобой не так, Сула. Думаешь, почему ребята тебя недолюбливают? Что, из-за поцелуев? В том числе. С равными всегда целуются в губы. Сколько тебе уже говорили, ты же целуешь либо в щеку, а если кто сильно знатный, то в руку. В щеки целуют, когда есть разница в положении. Я понимаю, что ты патриций, но все же, даже с нашими охранниками или просто бойцами, уже взрослыми мужчинами имеешь наглость целоваться в щеки. Да, они не патриции, и что? Ты ходишь с ними на дело, подчиняешься им. Откуда такая заносчивость? Скажешь, целуешь руку Авлу. Так вот отвечу, это лизоблюдство. Наш хозяин не требует от нас целовать его в руку или за край одежды. Ты бы еще как раб целовал землю у его ног. Слушай, давай оставим данный вопрос. Не хочу я целоваться с мужчинами в губы, и все. Скажи лучше, клиенты, как поздороваются, могут идти домой. Они свободны до вызова? Свободны, да как может быть клиент свободным? По окончании утреннего приема, если господин куда-нибудь идет, то отец обязан его сопровождать. Он должен бежать за носилками патрона по грязи или, забежав вперед, расталкивать толпу. Когда господин произносит речь в суде, то все клиенты должны громко выражать свое одобрение. Надо всячески угождать патрону. Он лжет, клиент верит, читает плохие стихи, хвалит, поет, петь, пьет, пить, играет с тобой в шашки, всегда проигрывать. Отец должен всюду ходить за своим господином и даже сопровождать того обратно домой. Всю дорогу он обязан слушать болтовню патрона и беспрестанно хвалить его. Так, может, твой отец неплохо зарабатывает? Да ни черта он толком не зарабатывает. Ты же видел, каким я был дохлым. Патрон платит скупо, но при этом всем и каждому рассказывает о тех благодеяниях, которые якобы оказывает папе. Единственное, что отец кушает вместе с господином, но опять же ест ли то, что ему позволяют. За это унижение он получает 25 ассов и немного остатков еды, которые ему позволяют унести с собой домой. Я слышал, в Риме тысячи людей идут в клиенты. Может, твой отец выбрал не того патрона? Эти тысячи людей идут в клиенты просто потому, что хотят выжить. Сам знаешь, в Риме ужасная безработица из-за рабов. А если ты не владеешь никаким ремеслом, то твое положение становится опасным. Я злюсь не из-за того, что мой отец стал клиентом, а потому что он ничего не делает, чтобы изменить ситуацию. Наша семья жила в деревне и занималась выращиванием пшеницы и ячменя. Все было хорошо, но умерла мать, и отец продал наше хозяйство. Мы перебрались в Рим для лучшей жизни. И где эта лучшая жизнь? Отец не обучился ни профессии, ни грамоте. Думал, что в Риме просто так раздают деньги. Наивный человек, так он оказался в числе клиентов, но скажу так, раз отец ничего не смог добиться, то это сделаю я сам. Ты молодец. Сразу видно, что человек целеустремленный. За это меня Авлы ценит. Я не пьяница, не разгильдяй, не идиот, а тут таких через одного. Работать толком ни с кем. Уверен, со временем стану правой рукой хозяина. Пока он меня поднял с кухни до охраны, но я еще себя покажу. У тебя все получится, Тирон. Хорошо, Сула, начинай принимать дела. Будут неясные моменты, спрашивай. Работать в новой должности начнешь со следующей недели. С тобой отдельно еще Авл поговорит. Вот так и делается карьера с одной стороны. Приятно, а с другой, даже не знаю. Мне сейчас платят 10 динариев за работу в таверне, но в разы больше я получаю от незаконных дел. Казалось бы, зачем нужна эта кухня? Выясняется, что необходимо. Большинство клиентов таверны – члены банды. Здесь ребята встречаются, обсуждают моменты предстоящих дел, назначают капитанов отдельных территорий. Всю эту, наверное, уже сотню человек надо встречать, кормить, поить. По сути, данное заведение – штаб-квартира организации преступников. Отсюда и выходит, что работники тут сами бандиты, а иначе пришлось бы брать людей со стороны. День прошел относительно спокойно. Мне пришлось вникать в те детали, которые ранее не занимали моего внимания. Тирон рассказал, у кого они заказывают продукты питания и как он составляет график дежурств на кухне. На мой взгляд, все было довольно примитивно устроено. Выяснилось, что пока еще мой начальник был неграмотен и каждого парня на кухне обозначил для себя каким-то овощем или фруктом. Меня он назвал инжиром. Сложно сказать почему, наверное, из-за того, что не особо любил сладкое. Но тут только гадать, сам Тирон не стал объяснить свой выбор. Так вот, в специальную корзину он клал определенный овощ-фрукт, что означало отработку одной смены. Тем самым на глаз примерно понимал, кто и когда должен выходить на работу. Эта система вполне действовала, пока работников мало, но все начинает путаться, когда их количество растет. В таверне же за последнее время число сотрудников удвоилось. Мне сразу подумалось, что факт перевода моего начальника в охранники не случайен. Скорее всего, Авл увидел его неспособность работать, как прежде. Полагаю, Тирон напрасно думает о своем повышении. Его просто поставили туда, где он может дать больший результат. Закончив смену, собираюсь домой, но вовремя уйти не выходит. Подожди, Сула, есть разговор, остановил меня Авл. Да, господин, но если вы о моем повышении на кухне, то я уже об этом знаю. Тирон начал меня вводить в курс дела. Не угадал, точнее, угадал, но не полностью. По новой должности на кухне, думаю, разберешься, как-никак, уже 3 года здесь работаешь. Я снимаю тебя с подчинения Антигону. Теперь будешь ходить на дела вместе с Адамантом. Но почему? Вас не устраивает моя прежняя работа? Устраивает, но ты ее перерос. Считай, что тебя повысили. На обычные дела может ходить любой из парней. С Адамантом работают только лучшие. Соответственно, будешь получать в 5 раз больше. За особо сложные акции награда будет индивидуальная. Уже за 2-3 выхода ты сможешь изменить свою жизнь. Но меня устраивает прежняя зарплата. И главное, я просто не хочу этим заниматься. Что значит не хочешь? Только я начинаю думать, что ты повзрослел, как снова ведешь себя как ребенок. Мы тут не в хотелки играем, у нас коллегия. Мне не нравится то, чем занимается Адамант. Продолжал я упорно. Это очень хорошо, что не нравится. Если бы тебе нравилось, то тогда тебя в его подчинение не отдавали. Нам маньяки не нужны, они всегда прокалываются. Лучше всего показывают себя те, для кого это работа. Все еще сомневаюсь. Давай на чистоту, Сула. Очевидно, ты уже знаешь, чем занимается Адамант. Ведь знаешь? Знаю. В таверне сложно такое утаить. Так вот, Сула, наша коллегия за последнее время усилилась, а это многим не нравится. Но именно Адамант нас спасает. Да, у нас есть бойцы, которые легко идут на убийство, но от них толку мало, когда нужно провернуть дело тонко. Необходимы именно те, кто владеет оружием и искусством кулачного боя. Бывает, случается, когда надо незаметно проскользнуть в дом, подстеречь в переулке, и это легче сделать одному или вдвоем. Скажешь, пошлите еще людей и решите проблему, так это заметно. Враги не дураки. Много людей, большие жертвы и отсутствие гарантии успеха. Думаешь, Адамант убивает хороших людей? Если бы ему приходится иметь дело с такими, которых с трудом переваривают и в Тартаре, аду для грешников. Если у нас не будет таких, как Адамант, то нам просто не выжить. Каждое его убийство спасает жизни наших ребят, А ведь он уже не молод и не так силен, как прежде. Ему нужен ученик. Адамант сам обратил на тебя внимание и сказал, что ты прирожденный воин. Но все же, этот вопрос уже решен. Сула, я понимаю, что тебе, может, страшно, но надо взять себя в руки. Ты нам нужен в команде Адаманта, так что через пару дней готовься поступать в его распоряжение. Понял, господин, сделаю. Иду домой быстрым шагом. Нашли дурака, киллер им, видите ли, нужен. Я на такое не подписывался. Они же знают, что мне не нравится вся эта хрень с ограблениями и разбоями, но нет, теперь берут еще выше. Ладно, хоть скопил денег, переночую и уйду из Рима. Остаться в городе не получится, у Эвла почти сотня бойцов. Ясное дело, что меня раскатают, как делать нечего, а то и того же Адаманта пошлют. Этот товарищ запросто подкараулит ночью где-нибудь за углом и прирежет. Нет, надо уходить, думал я. Уже на крыльце у меня был четкий план. 1. Переночевать. 2. Собрать вещи и бежать куда-нибудь на окраину республики. 3. Снять жилье и начать новую жизнь. Глава 6. Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах. Именно эти слова знаменитого американского кинорежиссера Вуди Аллена как нельзя точно описали ту ситуацию, в которой я оказался по возвращении домой. В моей комнате было все перевернуто, а в некоторых местах попросту переломано. Книги. Где мои книги? Не вижу своих книг. Именно данная мысль в первую очередь ударила со всей силы по моей тонкой душевной натуре. Я выбежал в атриум, где увидел развалившегося на ложе слегка поддатого, но весьма довольного отца. Отец, мои книги, их нет, комната разгромлена. Ха-ха-ха, в ответ прозвучал безудержный хохот. Он был настолько сильный, что казалось, папенька вот-вот задохнется либо обмочится, а может, сотворит и то и другое сразу. С трудом успокоившись и продолжая утирать выступившие от дикого хохота слезы, он, наконец, ответил. «Книги? Ха-ха-фуф, я, честно говоря, думал, что больше психовать будешь из-за своих денег. Так это ты сделал? Конечно, я. Видишь, где-то еще в доме беспорядок? Но зачем? Это же мои вещи. Если бы вам были нужны деньги, то можно было бы их просто попросить». «Просить? Забываешься, Сула. Я тут глава, и ты тоже принадлежишь мне. Все, что есть у тебя, так или иначе, моя собственность. Но я ведь сам себя кормлю и одеваю. И что, ты, мелкий пацан, даже работать можешь только с моего позволения. И вообще, живешь в моем доме и никаких прав не имеешь. Но зачем вам деньги сейчас? Не беспокойся, сынок, они мне нужны для дела. Кстати, я приятно удивлен накопленной тобою сумме. Что, задницу кому-то подставляешь? Вовсе нет, я таким не занимаюсь. Это отвратительно. Да ну, допустим, не обязан перед тобой отчитываться, но так уж и быть скажу. Деньги мне нужны для заключения брака. Вы что, собрались снова жениться? Да, нашел удачный вариант. Учись у меня, Сула. Мы, Корнелли, никогда не пропадем. Вдова богатая, хоть из плебеев. Скоро переедем в большой дом на Палатине. Ей нужна наша знатность, а нам ее состояние. Твои деньги ушли на организацию торжества и новую тогу. Ладно, а книги? Зачем вам книги? Они дорого стоят. Я их продал. Все, уходи с моих глаз. Надоел, раздраженно ответил отец. Так, не успев зайти домой, я его почти сразу покинул. На душе было тягостно, мерзко, а еще бурлило негодование. Достало, достало. Меня все достало. Я хочу домой. Заорал я во весь голос на улице, не в силах сдержать свой гнев. «Эй, слабоумный, повернись, твой дом сзади!» — крикнули соседские пацаны, хохоча и показывая ужимки. Местные парни ко мне уже не лезли драться и предлагать играть, но обзываться до сих пор не забывали. «Спасибо, ребята, очень помогли, а то я сам никак не мог найти», — выдохнув, ответил уже спокойно. У самого же в это время в голове носились мысли. «Поганый Рим, поганые римляне, поганые извращенцы, всех на кол посажу, сволочи!» А пока-пока надо было убраться в своей разгромленной комнате. Завтра будет новый день. Римская гладиаторская школа Адамант проводит для меня экскурсию. Устройство школы, конечно, своеобразное. Большой прямоугольный двор, окруженный портиком. В портик выходят небольшие комнаты двухэтажного здания, открывающиеся вовнутрь без окон. В этих десятках коморках в 4М помещались на ночь по 2 человека. Большой же открытый двор служил местом для воинских упражнений. Здесь же имелась кухня, эксидра, помещение или сооружение в виде полукруглой ниши. Она служила местом отдыха и бесед, часто имела сиденья вдоль стен, откуда можно было следить за тем, что делается во дворе, большая столовая рядом с кухней. Широкая лестница вела на второй этаж в кабинет Ланисты. Ланиста, в Древнем Риме владелец-тренер отряда гладиаторов. Он торговал рабами-гладиаторами, а тех, кто принадлежал ему, сдавал в аренду, и его помощников. Наш киллер с работы обращает мое внимание на гладиаторов. Видишь, Сула, парней во дворе, это я про тех, что обучается фехтованию и обращению с оружием разного вида. Что можешь сказать об этих бойцах? Видно, что не все вооружены одинаково. Техника боя тоже отличается. Точно отмечено. Вот эти парни называются секуторами. У них щит скутум, большой прямоугольный изогнутый щит, короткие поножи на левой ноге, шлем обтекаемой формы с небольшими отверстиями и вершиной в виде плавника, а также гладиус, древнеримский короткий колющий солдатский меч. Как думаешь, против кого обычно их выпускают биться на арене? Возможно, против бойцов с сетями. Те более верткие, что было бы удобно использовать в бою с тяжеловооруженными. Попал прямо в цель. Парни с сетями называются ретиарии. Они набрасывают сети на противника, стремясь того опутать, лишить свободы передвижения, а затем повалить. Как видишь, у них нет ни щита, ни шлема, на левой руке надет кожаный рукав и особой формы наплечник. Этот наплечник защищает руку до локтя и высоко поднимается над плечом, так что может служить защитой для головы. Ретиарию в качестве оружия, кроме сети, дается трезубец и кинжал. А что с этими, которые с маленькими щитами? Ребята явно не ориентированы на защиту. Сула, это ты точно подметил. Их называют фракийцами. Щит, как правильно отметил, маленький, в основном квадратный. Бойцы вооружены секой, коротким мечом-кинжалом. В качестве доспеха имеется железный нарукавник на правой руке, поножи на обеих ногах, а также шлем. Сика – интересное оружие, рассчитано на ближний бой. Что есть, то есть. И как ты думаешь, кто против них может выходить? Возможно, те, что с рыбой на голове, выглядят хорошо вооруженными. Не на голове, а на шлеме. Это мурмеланы. Их так назвали от имени морской рыбы Мурма, которая изображена на шлеме. И они действительно хорошо вооружены. Меч гладиус, щит скутум, биотийский шлем, доспех для предплечья на правой руке, пояс, поножа на правой ноге, короткие латы. Впечатление портит, правда, набедренная повязка и толстые повязки, закрывающие верх ступни. Они чем-то похожи на секуторов. Есть такое. Отличаются, по сути, только шлемами. А эти что? Почему у них вместо оружия палки? А пигняри это так ничтожество. Почему? Потому что они не бьются насмерть. Выступают на арене с палкой или кнутом между боями. Тупо повеселить народ. Скажите, Адамант, а для чего мы здесь? Зачем говорим о гладиаторах? А ты как думаешь, Сула? Не знаю. Надеюсь, не для того, чтобы отдать меня в гладиаторы. Если что, имейте в виду, я против. Ха-ха-ха, а ведь Авл точно тебя охарактеризовал. Да и как он меня охарактеризовал? Как человека, который хочет, чтобы его оставили в покое. Это, кстати, весьма наивно. Признаюсь, Авл очень наблюдателен. А как бы он, по-твоему, иначе стал во главе коллегии? Согласен, просто не совсем приятно, что меня так легко просчитывают. Я бы так не сказал. Ты все еще для нас загадка. Так что то, что сейчас находишься в гладиаторской школе, вовсе не случайно. Повторяю, у меня нет желания быть гладиатором. Успокойся, Сула. Почти все гладиаторы – это рабы или преступники. Но я так слышал, что среди них бывают и свободные люди. Бывают, но практически все они из бедняков. Гладиаторская школа дает бесплатный кров, готовую еду, надежду на будущую сытую жизнь и славу на арене. Славу, что и рабы-гладиаторы ее получают. А то как же, гладиатор, конечно, существо презираемое. Он не может стать всадником, одно из привилегированных сословий, не имеющий богатой родословной, но обладающий большими финансовыми активами, или быть декурионом в муниципии, в Древнем Риме члены местных сенатов или советов в муниципиях, колониях, префектурах. Ему нельзя выступать в суде защитником или давать показания по уголовному делу. Более того, гладиаторам отказано, как самоубийцам в почетном погребении. Но все же ими восхищаются. О них говорят на площадях и во дворцах, знать учится у них фехтованию, художники увековечивают их в картинах, на блюдах и на кубках. А какие они получают подарки от богачей? И что эти парни просто приходят в гладиаторскую школу и записываются как желающие? Что-то не верится. Тут ты прав. Римский закон несколько раз предлагает им одуматься. Желающий стать гладиатором доброволец должен объявить народному трибуну, высшее должностное лицо из плебеев, свое имя, возраст и получаемую от ланисты сумму. Трибун может отказать в случае, если посчитает претендента негодным по физическому состоянию. Еще надо произнести перед магистратом, выборное должностное лицо в Древнем Риме, клятву, в которой будущий гладиатор отрекается от прав свободного человека. Новый хозяин после уплаты денег получает право жечь его, связывать, бить, убивать железом. Не навсегда, 3 года на арене, а потом еще 2 года в школе, и любой гладиатор получает свободу. Если доживет, верно, если доживет, так откуда у тебя эти навыки, Сула? Знать часто нанимает гладиаторов для обучения своих отпрысков. По твоей реакции в школе вижу, что ты не особо знаком с гладиаторскими боями. Никогда не интересовало, и что не ходил даже посмотреть на устраиваемые бои. В Риме их проводят постоянно. А что за радость, собственно, смотреть на кровь, отрубленные конечности и вываливающиеся кишки? Мне книги нравится читать. Книги, ха-ха-ха, ну ты даешь. Так кто тебя обучил? Твой стиль боя невероятен. Каждый тип гладиаторов учит по-своему, но у тебя что-то другое. Когда мы ходили на разборку с бандой волков, то там ты в одиночку голыми руками уложил 5, а ведь они были с палками и ножами, никто толком даже ничего не успел понять, все произошло на какой-то дикой скорости. В какой-то момент мне даже показалось, что сам Марс, бог войны, спустился с небес. Иногда сам так думаю. Чего? Мне тоже не совсем понятны мои навыки. Я ни у кого не обучался. Иногда мне снятся разные бои. Может быть, оттуда способности? ХМ, уверяешь, что тебя ничему не обучали? Не знаю. Это как с грамотностью получится. Я говорю, сам научился, а мне не верят и думают, что от своего слабоумия забываю. Сейчас уже сам не понимаю, где правда. Раньше я действительно плохо соображал, да сих соседские пацаны дразнит. А что твой отец рассказывает? Он пьет. И вообще, ему сложно верить. Часто он говорит одно, а делает другое. Отвечает, вроде как меня обучали, но я просто туп. Если хотите, то можете на этой версии остановиться. Мне же нравится считать себя избранным. Избранным? Ха-ха-ха, а у тебя губа не дура. Еще бы сказал, что ты сын Марса. Было бы неплохо. Уха-ха-ха, ну шутник. А так молодец, от скромности не умрешь. А я ведь не верил, когда мне Авл рассказывал, что в свои годы имеешь наглость с чем-то не соглашаться. А что такого? Я свободный человек. Ты просто пацан, а хозяин может сделать с тобой то, что захочет. И так почему не делает? Авл хитрый, очень хитрый, он разговаривает с каждым по-разному. Может поговорить, может ударить, а может и убить. Наверное, решил, что на тебя лучше воздействовать нестандартно. Рад слышать. Ладно, Сула, будем считать, что твои способности пока загадка. Но ты, наверное, понимаешь, почему мы так с тобой подробно беседуем о боевке. Догадаться нетрудно. Рад слышать. Заказов у нас получается не так много, но к ним надо быть готовым. В следующий раз ты пойдешь со мной, и я хочу быть уверенным в том, что мне прикроют спину. Не сомневайтесь. Если я пошел на дело, то назад уже не сдам. Я гулял с девушкой по Риму и старался не думать о возникших проблемах. Мы шли по парку и любовались цветами. Смотри, Юлила, какие красивые розы. Это тебе. Она столь же прекрасна, как и ты сегодня. Благодарю, Сула, слегка смутившись, ответила улыбающаяся девушка. А можешь еще зачитать какой-нибудь стих? Для твоих зеленых глаз все что угодно. Внимай. Блистая, облака лепились. В лазуре пламенного дня, 2 розы под окном раскрылись, 2 чаши, полные огня. В окно, в прохладный сумрак дома, глядел зеленый знойный сад, и сено душное истома, струило сладкий аромат, порою, звучный и тяжелый, высоко в небе грохотал, громовый гул, но пели пчелы, звенели мухи, день сиял, порою шумно пробегали, потоки ливней голубых, но солнце и лазурь мигали, в зеркально-зыбком блеске их, и день сиял, и млели розы, головки томные клоня, и улыбались сквозь слезы, очами, полными огня. Это было чудесно. Откуда ты знаешь столько стихов? С тобой рядом они рождаются сами по себе. А серьезно? Я хорошо знаю римскую поэзию, таких строк нигде не встречала. Ты не веришь в чудо? Мне упорно не хотелось говорить, что в этот раз был обязан Ивану Бунину, а также своей памяти, удивляющей меня все чаще. Не очень. А ты не хочешь мне рассказать под розой? Как это? Никогда не слышал такое выражение? Нет. В вашем доме не чтут обычаев, чтем, но, видимо, не все. Розу римляне посвящают богине любви Венере. Еще этот цветок служит символом храбрости, и им награждают лучших воинов. В апреле-мае в городе не просто так устраивают праздник роз, Розалии, в память об умерших. Странный праздник, на мой взгляд. Я его так и не понял. И ничего он не странный, а замечательный. У нас дома часто вешают ветку с розой в знак того, что произносимое под розой – секрет. А теперь я понял. Хороший обычай. Секреты сближают. После этих слов мы стали целоваться, но вдруг Юлия вырвалась. «Ах, ну почему все так? Что случилось? Я хочу за тебя замуж». Эти слова меня ударили словно кувалдой, все время забываю о здешних порядках. «Мы же с тобой говорили о наших отношениях. Говорили. Хорошо проводим время, общаемся, любим. К тому же у нас с тобой разное материальное положение. Знаю. И ты виноват передо мной. Что? Почему? Ты мужчина и должен стремиться мне соответствовать. Как это? Наша семья богатая, а вы бедны. Ты мне читаешь стихотворение и целуешь меня, а что дальше? Я хочу большего. Большего, что я, по-твоему, должен сделать? Мне всего 15 лет. Я хочу, чтобы ты стал мне мужем, но мой отец никогда не станет разговаривать с бедным. Ничего не меняется. Ты про что? Да так, мысли вслух. Когда я с тобой познакомилась, Сула, то ты мне показался необыкновенным. Помню, 3 года назад мы встретились на Марсовом поле, и ты нам с сестрой читал стихотворение. Было дело, приятное воспоминание. Тогда сказал, что уже поэт, а скоро станешь политиком. Я же шутил, Юлила. Сама понимаешь, мелкие пацаны, красивые девчонки. Не надо так делать, Сула. Как? Сводить в шутку. Все очень серьезно. И что предлагаешь? Ты должен выполнить свое обещание. Что? Стать политиком. Ты в курсе моего положения? Мне все равно. Ты обязан. Да чего обязан-то? Добиться меня, стать моим мужем. Для этого ты должен заработать много денег. Не шутишь? Не говори так. Опять делаешь неважными мои слова. Слушай, мы с тобой встречаемся, разговариваем и целуемся. Приятно проводим время. Я не понимаю, как это общение перетекло в твое требование ко мне стать политиком и заработать много денег. Так мы что, просто проводим время? Как это понимать? А что такого? Ты обещал стать политиком, я хочу быть замужем за великим человеком. Юлила, выдохни. Что за наезд? Наезд? Что это значит? То, что делаешь. Я такой, какой я есть. Учись меня принимать нынешнего. Нет, ты мне должен. Я провела с тобой 3 года не просто так. Значит, разглядела твой потенциал. Извини, но, наверное, тебе лучше поискать другого кандидата, у которого точно будет потенциал. Глава 7. Проснулся рано, всю ночь ворочался во сне, непривычно спать в новом доме. Хотя, казалось бы, почему? Это ведь даже и не дом, а настоящая вилла. Помимо традиционного атриума, но весьма немалых размеров, 13-10 м, сюда также выходили 2 крыла, 7-3 м каждое, и таблин 7-4 метра. Последний был помещением, непосредственно примыкающим к атриуму, от которого его отделяла ширма. Этот таблин являлся чем-то вроде кабинета главы семьи и предназначался для деловых встреч. Его стены были расписаны фресками, а пол вымощен мозаичными плитами. Справа от атриума располагался триклиний, 8-4 м, представляющий собой пиршественный зал, а порой и просто столовую. За этой официальной частью дома идет семейная половина, наглухо отделенная от первой. Чтобы попасть сюда, надо было пройти по коридору, который шел между триклинием и правым крылом. В этой половине вокруг прямоугольного перистиля открытое пространство, как правило, двор, сад или площадь, окруженная с 4 сторон крытой колоннадой, расположено 12 комнат. В одной из них сейчас я лежал на кровати и размышлял о мачехе, которой принадлежал этот особняк. Женщина своеобразная секунда из рода Салюстиев, а именно так ее назвали из-за того, что она родилась 2-й дочерью, отличалась крепким здоровьем и красивой внешностью в свои 43. Дважды бездетная вдова, она заключила с Луцием Корнелием нетрадиционный брак, а Синеману, который подразумевал ситуацию, при которой жена не находилась под властью мужа. Будучи женщиной богатой и крайне тщеславной, она с раздражением терпела бахвальство патрициев. Ее 3-е замужество было тщательно продумано. Хронический алкоголик Луций должен был получить лишь жилье, а также выпивку в неограниченных масштабах, чтобы быстрее освободить ее от лишней обузы. Никакой власти, а тем более денег Луций получить не мог. В этом смысле закон Канулия, разрешавший браки между патрициями и плебеями, для Секунды был идеальной возможностью для улучшения своего социального положения. Спустившись в Треклиний, я в который раз увидел неприглядную картину. Отец был небрит, ужасно вонял и продолжал пьянствовать. Ладно бы, как прежде, обычно запой длился 2-3 дня и после этого шел перерыв, сейчас все было хуже. Так долго он еще не пьянствовал, и последствия ужасали. Луций находился в состоянии тремора. Его конечности и голова дрожали сами по себе. Он не мог поднести кубок с неразбавленным вином ко рту из-за трясущихся рук, и теперь ему в этом помогали рабы. Омерзительное зрелище. Почему не остановится? Отец, может, перестанете пить? Уже почти 2 недели как не просыхаете. Щенок, ты, прозвучало невнятно в ответ. Поняв, что самому здесь не справиться, отправился за помощью к мачехе в ее любимый таблин. Секунда сидела за круглым столом, опирающимся на 3 ножки в форме сильно изогнутых звериных лап с богатым украшением. Кабинет был обставлен роскошно, а вид же самой мачехи выдавал в ней полновластную хозяйку. Тут все говорило, что именно она распоряжается в этом доме. Раб, угодливо стоявший рядом и подававший ей документы со счетами, словно подчеркивал, кто здесь глава семейства. «Секунда, вы не можете помочь, отец пьет, не переставая, со дня свадьбы. У него уже руки и голова сами по себе трясутся. Он никак не перестает. Сула, не лезь к отцу. Луций, взрослый человек, но дело может закончиться совсем плохо. Доверься богам, мы не должны лезть с советами к хозяину дома». При этих словах даже обязанный молчать и сохранять полную невозмутимость раб криво усмехнулся. «Но, никаких но, мой мальчик, вот, сядь сюда, давай поговорим, а ты, раб, выйди прочь, забудь о проблемах отца, у него собственная жизнь, лучше скажи, мой мальчик, как у тебя дела, доволен ли ты своей комнатой? Благодарю, у меня все хорошо и спальня замечательная, есть кровать, полки, сундук. Скажи, милый, а чем ты занимаешься в свободное время? Я работаю в таверне, сейчас главный на кухне». Какой молодец, уже с детства начал себя обеспечивать, растешь настоящим мужчиной. Спасибо, но вроде ничего такого не делаю. Не скромничай, Сула, у молодых людей в твоем возрасте обычно ветер в голове, а ты совсем другой. А девушка у тебя уже есть? Да, то есть была, мы расстались, очень жаль. А почему? Не сошлись в планах на будущее? На будущее, улыбнулась Секунда. И что с этим будущим не так? Девушка говорит, что я обязан стать богатым политиком, а иначе не будет со мной. Очень продуманная девушка, наверное, из состоятельной и знатной семьи. Да, только теперь понимаю, что сделал ошибку, не искав себе ровню. Сердцу не прикажешь, мой мальчик, любовь может нагрянуть внезапно. Дай я тебя обниму. Ты у нас такой красивый, мускулистый, голубоглазый, она еще пожалеет, что потеряла тебя. С этими словами мачеха прислонилась ко мне всей своей внушительной грудью и стала трогать за интимные места. Вы что делаете? Успокойся, Сула, все хорошо, тебе нужно расслабиться, я помогу, вы же моя мачеха, не надо. С этими словами отпрянул от Секунды. Ну не родная мать же, что ты, как маленький, пора становиться мужчиной. Я, пожалуй, пойду, что-то душно стало. Ночь. Вместе с Адамантом мы подходим к большому особняку. Так, у ворот стоит охрана. Придется ее обойти. Вон там можно попробовать перелезть через стену забора, начал мой наставник. Подойдя к преграде с затемненной стороны, Адамант скомандовал. Давай, одной ногой наступи мне на руки, я тебя подкину. Как запрыгнешь, поможешь мне. Забор был выше 2 метров, но подпрыгнув, я сумел на него залезть. Кидай веревку, Сула, и держи крепко. Перебравшись через каменный забор, мы оказались в кустах напротив стен дома. У дверей большая охрана, вооружены. Дрянь дело, окинул взглядом обстановку Адамант. Может обойти, не получится, все перекрыто. Хотя, что, вон там видишь небольшое окно? Вижу, тебе придется залезть через него. Оно, думаю, выходит в какой-то чулан. А вы, я не смогу, тупо не пролезу, да и никто из мужиков не сможет. Ты мелкий, точно сможешь, наверное. Получится, сказал я неуверенно. Все будет нормально, не дрейфь, пацан. Что надо будет делать после того, как перелезу? Значит так, тихо, тихо крадешься к таблину и убиваешь одноглазого, а если там никого, то тупо валишь обратно. Рыскать по комнатам – дело безнадежное. Шум точно будет. Знаешь, где обычно кабинет располагается в особняках? Возле атриума. Именно. Хорошо. У тебя есть оружие? Вот, нож. Подожди. посмотрю, ни черта в сумраке не видно. А рассмотрел дерьмо ты на дело взял, а не нож. Этим только морковь чистить, я им овощи режу. Да ты дурак, что ли? Возьмешь мой, для пуга, обоюдоострый широкий кинжал, наша работа, самое то, острый. А ты как хотел, смотри, будешь залезать в окно, не отрежь себе что-нибудь важное. Понял, а кто этот одноглазый? Очень плохой человек, который угрожает нашим парням. Все, базар прекращаем, сейчас не время, двигай к окну, я тебя буду ждать тут. Маленькое оконце поначалу мне показалось узким, но, как ни странно, мне удалось через него пролезть. Оказался я на каком-то небольшом складе. Тут стояли кувшины с вином и ящики с продуктами. Освоившись в темном освещении, медленно выглянул за дверь. Помещение, в котором я находился, оказалось в самом тупике коридора. В другом его конце слышались голоса. Передо мной встал вопрос, как пройти незаметно, и тут я вспомнил фильм про ниндзя. Они лазили по стенам прямо над врагами. Поскольку в голову не приходил никакой вариант, то я решил пойти путем ниндзя. Коридор был неширокий и, уперевшись в его стены ногами и руками, мне удалось залезть под самый потолок. Оказавшись наверху, я начал движение к таблину. Все шло хорошо, в коридоре горели тусклые масляные лампы, которые толком ничего не освещали. Заметить меня наверху было практически невозможно, если только услышать. Стараясь не издавать шума, я добрался до источника разговоров. Два охранника хвастались друг другу своими успехами на любовном фронте. Почти не дыша и медленно передвигая конечности, я прошел прямо над ними. Минуя опасную зону, покошачий тихо спустился. Впереди был таблин, бесшумно отодвинул ширму. Передо мной открылась картина маслом. Здоровый одноглазый мужик сидел сбоку за столом и считал деньги. Быстрым ударом кинжалом в шею заканчиваю его бухгалтерию. Странно, ничего не почувствовал при убийстве, будто я на самом деле какой-то ниндзя. Раздумывать долго нельзя, не считая, сгребаю все богатство бандита в свою небольшую сумку. А что делать? Римляне до сих пор не завели карманов, приходится так выкручиваться. Выйдя из кабинета, двигаюсь обратно. Дойдя до охранников, замечаю перемены. Подо мной стоят уже трое и разговаривают на повышенных тонах. «Слушай, Кизон, тебе же уже говорили, что Тит никого не принимает. Дело важное. Орлы ведут себя странно», — сказал мужик с неестественно огромной головой. «Что там у них? Бойцов на улице стало больше. И что, мало ли, может, на тему какую собираются? А вдруг это связано с нами? Если они к нам придут, то сразу огребут. У нас парней хватает, есть даже легионеры на прикорме». «Да, а если с ними снова будет этот карлик в маске, ты опять про тот случай. Ну, побил он там тебя и что? Со всеми бывает. Не только меня и не побил, а просто вырубил на страшной скорости. У меня с той стычки до сих пор голова иногда болит. С такой огромной головой не мудрено», — сказав, заржали охранники. «Тьфу на вас, лишь бы позубоскалить. Ситуация серьезная. Утром придешь. Вопрос закрыт». Кизон отправился во свояси, а я двинулся к ожидавшему меня Адаманту. Застал его на прежнем месте. «Как прошло, Сула? Получилось его убить?» «Нормально. Я все сделал». «Ладно, детали потом. Сейчас уходим. Давай мой нож». «Его нет». «В смысле? А где? Ты что, потерял его?» «Не потерял, он в одноглазом». «Как в одноглазом? Ничего не понял. Я оставил нож в его шее». «Что? Зачем ты его там оставил? Не хотел замараться. Если бы вытащил, то кровь бы хлестанула. Кроме того, кинжал – это улика. Нельзя с ним попадаться». «Чего? Какая улика? Глупость городишь. Теперь из-за тебя обратно добираться безоружным. Проклятие. Мой любимый нож». На следующий день в таверне у Орла Авлы и Адамант распивали дорогое фалернское вино. Повод был значимый. Удалось убить главаря конкурирующей банды волков одноглазого Тита. «Значит, говоришь, прошло как по маслу?» – спросил Авл. «Да, вышло четко. Пацан залез в небольшое оконце и зарезал говнюка. Получается, первый блин не комом, не совсем. Были огрешности». «Какие? Прикинь, Авл, пацан на дело притащил кухонный нож, которым овощи чистит. Пришлось свой ему отдать. Ха-ха-ха, кухонный вот ржака. Именно. Он бы им только поцарапать смог, и то не факт. Тит, мужик крепкий. Потом еще один прокол был. Какой? Он нож в Тите оставил». «В смысле? Я тоже так спросил. Оказывается, Сула тупо воткнул Титу нож в шею и ушел. А почему не забрал-то? Говорит, что не хотел мараться кровью и боялся выйти с уликой». «Что за улика?» «Пацан говорит, что вроде как вещь, которая доказывает, что он совершил преступление. Так ночь же была, к тому же повсюду охрана. Глуповато как-то, согласен. Из-за него пришлось безоружными возвращаться, мерзкое чувство. Откуда он это слово «улика» нашел? Первый раз слышу. Сказал, что сам придумал. Вечно глупости какие-то выдумывает. Еще и с маской этой ходит, словно театрал какой-то. А и с ним, главное, что дело выполнил. Пацану 200 динариев отвалил, пусть радуется. А мне, тебе, как прежде, адамант, 300 динариев. Цель была сложная. Да брось ты. В конце концов, пацан же убил. Если бы я не объяснил Суле, как действовать, то ничего бы не получилось. Сам он глупый, ничего придумать не может. Один его кухонный нож чего стоит. Уговорил, пусть будет 350 динариев, но не больше. И так сейчас будут траты. Надо часть территории волков отжимать, опять расходы. У нас есть время до того, как они выберут нового вожака. Займем еще район, а потом пусть пробуют нас оттуда выкурить. Красивая и явно женская комната, видная по обилию розовых цветов и разных украшений. Две девушки тут занимаются вышивкой. Впрочем, это занятие у них представляло скорее развлечение, чем работу. Работа делалась слегка и максимально расслабленно. Видно было, что гораздо больше их интересует не сама вышивка, а складывающийся разговор. «Юлила, а ты уже знаешь новость про нашу соседку?» – спросила младшая Юлия. «Это про какую? Я об этой богатой плебейке, которая постоянно напрашивается к нам в гости. Непонятно, почему мама продолжает ее пускать. Ты о секунде?» «Да, точно. Так вот, она вышла замуж. Ха-ха-ха, в третий раз. И кто этот несчастный?» «Луций Корнелий. Корнелий, представляешь, это отец твоего красавчика. Он больше не мой. Да ладно тебе, мы же знаем, из-за чего вы поссорились. Ты понимаешь, что он бедный, не надо просто на него наседать. Я и так по острию лезвия ходила. Если бы отец узнал о моих встречах с Сулой, то он бы меня убил. Брось ты, никто не говорит о замужестве. Девушки даже с рабами забавляются и ничего. У вас с ним уже было? Нет. А почему? Не знаю. Странный он какой-то. Книги читает, какие-то стихи сочиняет. Вроде бы умный, но дурак дураком. Еще бы, нас же лишили невинности в 14. Ему нечего бояться девственной крови, хотя я сомневаюсь, что она так уж вредна на самом деле, как говорят. И не говори, до сих пор помню, как меня привели в храм Весты, богиня, покровительница семейного очага и жертвенного огня в Древнем Риме. Там уже было много девушек, и все дожидались очереди отдаться первому встречному мужчине. Я боялась, что мне никто не достанется из-за этих предрассудков о вреде девственной крови, и мне придется это делать специальной статуэткой. Да уж приятного мало, но отец же обо всем договорился. Это точно, повезло. Пустили вперед всех и удалось совокупиться с мужчиной. А ведь некоторые даже со статуэткой не могут. Сама знаешь, что их участь ужасна. Невинных девушек мужчины замуж не берут, считают плохим знаком, который к тому же оскверняет всю семью. Думаешь, Сула не стал с тобой спать из-за переживания о твоей девственности и боялся крови? Не знаю. Я его до конца не понимаю. Ты же с ним 3 года вместе. Все равно он загадка. Постоянно говорит то ли странные, то ли глупые вещи. У меня иногда голова идет кругом. Это про что? Например, как-то раз он сказал, что ветер – это движение воздуха в горизонтальном направлении. Чего? Сула думает, что когда воздух над землей нагревается, то он поднимается, а на его место приходит холодный с земли. Вроде как это движение воздуха и будет ветром. А Аквилон – бог ветра. Бог тут вроде как ни при чем. Глупость какая. Он у тебя совсем фантазер. А я тебе про что? Уже и не удивляюсь его стихотворением. За минуту может выдать новое. Естественно, мне хочется, чтобы он крепко стоял на земле. Сула должен стремиться стать политиком, а не заниматься глупостями. Как об этом сказала, так он распсиховался. Так ты же все правильно сказала. Чего Сула бесится? Вроде как начал говорить, что я должна его принимать таким, какой он сейчас. То есть глупым пацаном, именно. И вот скажи, не дурак ли? Дурак, но мужчины все глупы. Это да. Получается, Сула теперь наш сосед. Неловко, наверное, будет. Наоборот, хорошо. Теперь я его точно подчиню. Он будет моим мужем, хоть и сам еще об этом не знает. Глава 8. Допился, именно это слово я произнес вслух, когда узнал о кончине отца. Попытки привести его в чувство оказались тщетными. Получив спиртное в неограниченном количестве, он никак не мог остановиться в своем запое. Сегодня вокруг умершего мы стояли вчетвером. Я, сестра с мужем и мачеха. Секунда поцеловала Луция Корнелия, дабы убедиться, что тот умер наверняка, а после закрыла супругу глаза и громко несколько раз назвала его по имени. Женская прислуга обмыла покойника горячей водой, а затем тело было отдано лебединариям, работникам, которые занимались организацией похорон в Древнем Риме. Как оказалось, похоронное бюро в Риме было на редкость профессиональным. В число лебединариев входили специалисты самого разного профиля. От людей, бальзамирующих труп, и до носильщиков, плакальщиц, флейтистов, трубачей и хористов. Отца намазали кедровым маслом, которое должно было на века сохранить тело умершего от тления. После этого умершего одели в белую тогу и возложили на него гирлянды и венки из живых цветов. Умощенного и одетого покойника в атриуме поместили на парадное высокое ложе, отделанное слоновой костью.